Глава 25. Чада Божие, Бог ныне дает вам последнюю возможность спасти свою душу и заложить основу истинного расцвета человечества. То, что раскрывается вам ныне, не должно было знать ранее, ибо сего не позволял уровень разумения человека. Теперь же вы приобрели необходимый уровень восприятия, но в то же время возымели и злокачественные нарывы в своем мышлении. Вы пытаетесь рассчитать житие свое, рассчитать житие Земли и житие Вселенной. Великая гармония начинает раскладываться в вашем сознании на логические ряды. Разум ваш поражается, насколько же все прекрасно взаимосвязано. Вы приступили к логическому осознанию сущности Всевышнего, но сие осознание происходит сквозь ледяной свет разума, что породило у великого большинства, даже и среди верующих, ложные представления о высшем мире. Сей путь постижения сущности Всевышнего вынуждает человека признавать растущие возможности расчета, который стремится для своего развития раскрыть все существующие взаимосвязи между любыми объектами и явлениями. Но разумно ли постигать то, чем никогда не воспользуешься? Растущий авторитет расчета делает человека зависимым от него. Человек перестает прислушиваться к себе и к своим истинным чувствительным способностям, благодаря коим он взаимосвязан как с землей, так и со Вселенной. В сих способностях заключены истинные и точные предопределения. Человек должен познавать себя и развивать данные ему способности. Но разум дан вам, яко помощник в всем познании. Попытка развивать разум, не развив заложенных способностей, приведет его к болезни. Человек не первое разумное существо во Вселенной. Плоды же разумной деятельности никогда не исчезают и сохраняются в кладовых Вселенной, где накопилось великое множество их. Разум человеческий пребывает в том юном, малоразвитом состоянии, когда он способен в большей мере только лишь пользоваться имеющимися знаниями, за исключением тех познаний, кои возникают в индивидуальном отклонении той или иной цивилизации. Многие великие научные открытия на Земле есть всего лишь малые зерна вселенских знаний. Как ни жаль будет многих, считающих свои большие открытия плодом их собственного мышления, но сие не истинно. Не нужно спешить и огорчаться, ибо то, что знания сии дошли до человечества, заслуга только служителя науки. Человек не есть некая машина, в которую можно закладывать необходимые знания. Ибо тогда очень просто можно было бы изменить ход развития человечества, не позволяя ему подойти к вредоносным деяниям. Очень важна гибкость человеческого мышления, которое в великих потуках поиска истины воспринимает искры вселенских знаний и вплетает их в систему, якобы приносящую пользу обществу. Вплетение будет обладать индивидуальным узором, возможным благодаря мыслительным способностям того или иного постигающего. Человек имеет постоянное стремление приносить пользу обществу и посему интуитивно будет искать истины, необходимые для развития только его общества. Во Вселенной великое множество различных обществ, каждое из коих идет по индивидуальному пути развития. Но технический путь для многих в сущности своей был един. Различные цивилизации развиваются с различными скоростными способностями. Полученные ими знания за определенное время развития уходят в кладовую Вселенной и служат помощью для других развивающихся, находящихся на более низком уровне. Семи знаниями время от времени на подсознательном уровне пользуется и человек, поражая мир своими удивительными открытиями. Изначальное разумение того, что человечество единственно во Вселенной, привело к такому строению сознания, что осознать сию истину будет крайне мучительно. Более того, сие ложное разумение еще некоторое время будет приносить вред истинному развитию. Истинно скажу, пытающийся следовать только разуму, утрачивает истинную сущность свою. Малый разум легко может быть уведен от истины более высоким разумом, несущим погибель. Идущий под руководством разума подобен близорукому, видящему пальцы своей вытянутой руки как линию горизонта. Быстрое развитие внеземных цивилизаций на основе разума возможно только лишь благодаря неразвитости эмоций. Сей малый источник не позволяет разуму подпасть под его влияние, и разум развивается правильно. В человеке эмоциональный источник велик и уникален, хотя и находится в заброшенном состоянии. Не справившись с ним и не осознав истинную ценность его, люди пытаются развивать один лишь разум, но он полностью подвластен всему источнику. Пытающийся вывести разум из-под власти души охлаждает ее, и разум будет оставаться под властью оскудевшей души. Сие не приведет вас к истинному развитию, ибо сущность человека заключена в душе. Разум человеческий может развиваться истинно только на основе развитой души. Полное развитие разума у людей невозможно и не присуще вам, ибо далеко не все логические осознания возможно свершить, не остужая душу. Человечеству присуще духовное развитие. Сей путь единственный во Вселенной. Ежели человечество пройдет его достойно, то оно будет безмерно умножать славу Божию и станет наиболее ценным в мироздании. Духовные сокровища не хранятся во Вселенной, и человечество обладает правом явить пред ликом бытия сию ценность. Не осознав истинную ценность духовного развития, невозможно привести душу к вершинам совершенства. Любая попытка достигнуть совершенства на основе разума и скудости души приведет только к падению. Только под покровом очищенной и развитой души возможны истинное мышление и деяния ваши. Что же касается научно-технического развития, то человек может получать любые знания для того или иного созидания, не испытывая мук поиска и имея гарантию правильности. Для сего человеку должно научиться брать необходимую информацию, не пользуясь посредниками иных цивилизаций. Но сие возможно будет только тогда, когда вы в должной мере разовьетесь духовно, когда не будет иметь места опасность, что человек воспользуется великими знаниями во вред. Имея более развитую душу, человек станет способен выбирать только те знания, кои помогут развивать его истинные способности, ибо остальные знания приводят к неуравновешенности и падению. Имея более развитую душу, человек не будет нуждаться в большинстве технических познаний, накопленных человечеством до сего времени. Ликование, кое приходит к пытающимся вскрыть сущность материального мира, не истинно. Оно есть ложный двойник, создаваемый дьяволом, дабы увести от духовного развития. Истинное ликование возможно лишь на пути духовных исканий и совершенствования. Так будьте же достойными чадами Отца Своего, будьте творцами. Аминь.